Успокоились, я вам сегодня вечером позвоню. Сеньора Табуссо крепко сжала руку Анны Карлы. Только теперь Анна Карла поняла, что по собственной вине попала в ловушку. И все потому, что она слишком эмоциональна. Сначала возмутилась поведением бедняги Джанни, а потом расчувствовалась из-за пустяковой услуги этой сеньоры. Перспектива частого общения с этой женщиной не на шутку испугала Анну Карлу. «Спасибо, не знаю даже, как вас благодарить», — пробормотала она. «Надо как можно скорее оказать ей какую-нибудь услугу, любой ценой, лишь бы не остаться перед ней в долгу», — подумала Анна Карла. Она в панике посмотрела на часы. «Я знаю одного полицейского комиссара», — со смущенной улыбкой сказала она. «Если хотите, могу поговорить с ним о вашем луге». Сеньора Табуссо отнеслась к ее предложению скептически. «Он из полиции нравов?» «Честно говоря, не знаю», — сказала Анна Карла. «Ведь если он не оттуда...» «А как его фамилия?» «Санта-Мария». «Южанин, кукурузник». «Собственно, я и этого не знаю», — невольно покраснев и запинаясь, сказала Анна Карла. «Я с ним вообще-то ни разу не встречалась. Но сегодня увижусь на ужине у друзей, и тогда, вероятно, толку от этого будет мало, но если хотите, я могла бы обрисовать ему ваше бедственное положение». «Спасибо, спасибо. Расскажите ему откровенно, без умолчаний, как обстоят дела. Ведь я могу в любой момент предоставить какие угодно доказательства. А если он любезно согласится заглянуть ко мне в часы пик...» Она захохотала во все горло и лукаво подмигнула Анне Карле. «Хорошо, хорошо», — сказала Анна Карла, открывая дверцу машины. «Попытаюсь вам помочь. Буду надеяться. Но я, знаете ли, взяла себе за правило не строить иллюзий. Мы живем с вами в гнусном мире, дорогая сеньора, в очень гнусном мире». На секунду сеньора Табуссо умолкла, но сразу нашла, на кого еще излить желчь. «Все эти забастовки, грабежи, девицы, которые убегают из дому, а убийства! Помните, как расправились с несчастным посыльным из банка, когда Анна Карла, не дослушав, юркнула в машину, включила мотор? Чтобы как-то сгладить свою невежливость, она одарила сеньору Табуссо ослепительной улыбкой. «Благодарю вас, сеньора Табуссо». «Нет, это вам спасибо». «Так я вам позвоню вечером или завтра утром, хорошо?» Она стояла и вместе с собакой смотрела, как машина дала задний ход и развернулась. «Не женщина, а наказание Господне. Но не злая», — подумала Анна Карла. «Нет, он вовсе не милый, не очаровательный и даже не ослепительно красивый», — думала Анна Карла, глядя на Санта-Марию, который беседовал с Массимо. «Все эти определения к нему не подходят. Он деликатный, что правда, то правда». Пока Массимо, расхаживая по террасе с театральными интонациями и многозначительными паузами в стиле Хичкока, рассказывал ей историю убийства Гарроне, начиная с ее письма, принесенного в полицию, и кончая таинственной блондинкой с большой сумкой, Санта-Мария держался безукоризненно. Ни испытующих взглядов, чтобы проследить ее реакцию, ни притворного безразличия, чтобы она подумала, будто ее в чем-то подозревают, сидел на плетеном стуле и на редкость терпеливо слушал Массимо, который, скажем откровенно, описывал случившееся самым идиотским образом. А ведь для Санта-Марии это наверняка было просто очередным трудным делом, в котором он обязан разобраться. Итак, деликатный и выдержанный. Он улыбался, когда в самом деле было смешно, и когда улыбаться было нечему, но Массимо жаждал увидеть на его лице улыбку. По ходу дела вносил уточнения, а значит, он человек твердый, с характером, не даст себя водить за нос, а уж в этом искусстве Массимо нет равных. И в самом деле он произнес совершенно удивительную, трогательную фразу, развел руками и сказал ей: «Видите, что случается в этой жизни? Кто еще из окружающих ее людей способен всерьез сказать такую банальность? Даже консьержки произносили подобные фразы не без иронии. А вот Санта-Мария произнес это просто с трогательной искренностью. «Видите, что случается в этой жизни?»